С удовлетворенным вздохом Лоулис протянул к огню свои широкие ладони. «Вот где кроличья нора старика Лоулиса», — сказал он. «Дай бог, чтобы сюда не забралась никакая собака. Я разгуливал в разных местах с тех пор, как мне исполнилось 14 лет, а из аббатства убежал с золотой цепочкой Ризничева и требником, который продал потом за 4 марки. Я был и во Франции, и Бургундии, был даже паломником в Испании ради спасения моей бедной души, был и на море, которое ни для кого не родина, но мое место здесь, мастер Шелтон. Эта нора в земле — моя родина». Льет ли дождь, бушует ли ветер, апрель ли на дворе, и цветы падают вокруг моей постели, или зима, и я сижу один с добрым кумом огнем, а риполов чирикает в лесу, здесь мои церковь и рынок, мои жена и ребенок. Сюда я возвращаюсь, и здесь, если будет угодно святым, хотел бы умереть. «Действительно, это теплый уголок», — заметил Дик. «Приятный и хорошо скрытый». «Это-то и главное», — ответил Лоулис. «Если бы его нашли, мастер Шелтон, то сердце у меня разбилось бы. А вот здесь», — прибавил он, роясь толстыми пальцами в песчаном полу, — «мой винный погреб. И вы получите бутылочку превосходного старого вина». Порывшись немного, он действительно достал большую кожаную бутылку мерой приблизительно в галлон, на 3/4 наполненную очень крепким сладким вином. Они по-дружески выпили за здоровье друг друга, подбросили сучьев в огонь, и когда он запылал, оба растянулись во весь рост и стали отогреваться и сушиться, испытывая чувство блаженнейшей теплоты. «Мастер Шелтон», — сказал бродяга, — «за последнее время у вас были 2 неудачи, и, по-видимому, вы потеряете девушку. Правильно ли я говорю?» «Правильно», — сказал Дик, покачивая головой. «Ну», — сказал Лоулис, — «так выслушайте старого дурака, который побывал чуть ли не на всем свете и видел почти все». «Вы слишком много исполняете чужих поручений, мастер Шелтон. Исполняете поручение Эллиса, который только и желает смерти сэра Дэниела. Отправляетесь исполнять поручение лорда Фоксгема? Ну, у него, да сохранят его все святые, намерения хорошие. Но только вы, Дик, отправляйтесь-ка лучше по своим делам. Идите прямо к молодой девушке. Ухаживайте за нею, чтобы она не забыла вас. Будьте готовы и при удобном случае отправляйтесь в путь, посадив ее к себе на седло. Но, Лоулис, теперь она без сомнения в доме сэра Дэниела», — ответил Дик. «Ну так мы и пойдем туда», — сказал бродяга. Дик с изумлением уставился на него. «Да, я говорю, что думаю», — кивнув головой, проговорил Лоулис. «А если вы так недоверчивы и запинаетесь при одном слове, то взгляните сюда». Бродяга снял с шеи ключ, открыл дубовый ящик и, порывшись глубоко в его содержимом, вынул сначала монашеское одеяние, затем веревку для пояса и, наконец, громадные четки из дерева, такие тяжелые, что их можно было принять за оружие. «Вот вам», — сказал он, — «надевайте все это». Когда Дик оделся в платье монаха, Лоулис достал краски и чрезвычайно умело загримировал ему лицо. Он сделал брови более густыми и резкими. То же он проделал и с еле заметными усами. Несколькими линиями, проведенными вокруг глаз, он изменил их выражение и сделал старше лицо слишком молодого монаха. «Ну, — сказал он, — когда я сделаю то же с собой, из нас выйдет такая славная пара монахов, какую только можно пожелать. Мы смело пойдем к сэру Дэниелу, и там нас примут гостеприимно из любви к церкви матери нашей». «Чем я могу отплатить тебе, дорогой Лоулес?» — сказал Дик. «Эх, братец!» — ответил Лоулес. «Я делаю это только для моего удовольствия. Вы думаете о себе? Я из тех, что сами о себе подумают. Если мне чего не хватает, то у меня достаточно длинный язык и голос, словно монастырский колокол. Я прошу, мой сын. Ну а если просьба не помогает, то просто беру то, что мне нужно». Старый плут сделал смешную гримасу. Хотя Дику было не очень приятно чувствовать себя так сильно обязанным этой двусмысленной личности, он не мог сдержать смеха. После этого Лоулес вернулся к большому ящику и вскоре явился в новом виде. Дик с удивлением заметил, что он спрятал под одеждой несколько стрел. «Зачем ты делаешь это?» — спросил юноша. «К чему стрелы, когда ты не берешь лук?» «Ну, — весело проговорил Лоулес, — по всей вероятности будут разбитые головы, не говоря уже о спинах, прежде чем мы выберемся живыми и невредимыми оттуда, куда идем. И если что случится, то я хотел бы, чтобы наше общество вышло с честью из дела. Черная стрела, мастер Дик, печать нашего аббатства. Она показывает, кто написал записку». «Если ты приготовляешься так тщательно, — сказал Дик, — то вот тут у меня бумаги, которые нужно оставить где-нибудь в надежном месте, как ради меня самого, так и ради интересов тех, кто доверился мне. Плохо будет, если их найдут на мне после смерти. Где мне спрятать их, Уилл?» «Вот что сказал Лоулес. Я пойду в лес и стану насвистывать песенки. А пока вы спрячьте их где желаете. А потом заровняйте песок». «Ни за что!» — крикнул Ричард. «Я верю тебе. Я был бы низким человеком, если бы не доверял тебе».